61. Может ли кредит быть выгодным? Кредит – это долг перед банком. В идеальном мире, конечно, желательно на все зарабатывать самостоятельно и накопить финансовую подушку. Вот для чего не стоит брать кредит. Покупка модной одежды, ювелирных украшений, новой модели телефона. Просто потому, что она разовая. Оплачивать праздники, вроде свадеб и вечеринок. Это разовые расходы, которые не принесут пользу в будущем. Инвестиции в криптовалюту и фондовые рынки. Слишком высоки риски. Но иногда и финансово грамотные люди прибегают к кредитам в определенных случаях. Образование. Может случиться такое, что баллов на бюджет не хватает, только на платное обучение. Или хочется кардинально сменить деятельность и получить новое образование. В этом случае можно оформить образовательный кредит. Чаще всего проценты по таким кредитам низкие. Слушай о них в главе 65. Жилье. Если нет возможности купить собственную квартиру, то на помощь придет банк. Только рассчитай свои силы. Изучи, под какую ставку и на какой срок выдается ипотека. С одной стороны, ипотека – это огромные траты, а с другой – выгодное вложение, ведь стоимость квартиры может вырасти в будущем. Бизнес. Тут мнения экспертов расходятся. Одни – за кредиты для бизнеса, другие – против. Если ты только-только открываешь бизнес, клиентов у тебя немного, товар или услуга еще не стали популярны, то брать кредит очень рискованно. Можно остаться с долгами и разочарованием, если бизнес прогорит. В случае, когда ты не первый месяц, а лучше хотя бы год, занимаешься своим делом, оно дает постоянную прибыль, а база клиентов растет, то можно прописать четкий бизнес-план и показать его банку. Кредитные деньги пойдут на развитие бизнеса, а значит и приумножение твоей прибыли. Автомобиль и техника. Эти покупки будут выгодны в кредит, если ты зарабатываешь с ними гораздо больше, чем тратишь. Например, тебе предлагают стабильную работу с зарплатой в два раза выше, но в соседнем городе. В этом случае авто в кредит может быть хорошей идеей. Или для работы требуется хороший компьютер. Если с ним работа будет удобнее и продуктивнее, значит, это выгодное вложение. Рефинансирование. Если у тебя уже есть кредит с высокой ставкой, а теперь ставки по кредитам снизились, то можно обратиться в банк за рефинансированием. Тебе погасят старый долг, а новый будет на более выгодных условиях.